Глава 38. Мы с ней в разной комплекции. Она плотнее и повыше меня ростом, с округлыми бедрами и выдающейся грудью. Обувь Луизы носит на пару размеров больше. Я, конечно, привыкла носить то, что есть. У меня никогда не было особого выбора в одежде. Привередливость – удел богатеев. И в любом другом случае я бы действительно прыгала до потолка от свалившейся на голову удачи, но не сейчас. Я не понимаю себя, своего состояния. Еще час назад я радостно делилась с Луизой своим счастьем, а сейчас пытаюсь переварить происходящее и собраться с мыслями. Четко осознаю, что впервые мне хочется надеть что-то красивое, подходящее именно мне. Хочется выглядеть достойно, чтобы увидеть восхищение на всегда спокойном лице Тайгера. Пытаюсь отогнать мысли, которые кислотой разъедают сознание. Улыбаюсь подруге как можно жизнерадостней. «Лу, спасибо тебе. Твое платье, оно действительно красивое». «Надевай», — командует она. «Благодарить будешь потом». Спустя некоторое время я уже кручусь юлой у зеркала, разворачиваясь в разные стороны, и мне совсем не нравится то, что я вижу. Красивое платье висит на мне мешком, волочащимся по полу. Лу стоит рядом и в негодовании пыхтит, как паровоз. Она обходит меня по кругу и пытается затянуть платье в разных местах. «Как можно быть такой худой, а? Нам придется ушить его вдвое, чтобы оно с тебя не упало в разгар вечеринки», — возмущается подруга, задумавшись. «И надо что-то делать с грудью. Пушап с носками нам в помощь». «Лу!» — возмущаюсь я. «Что, Лу? Не будь ханжой, подруга!» Пытается подбодрить меня Луиза, но моя подавленность только усиливается. Рядом с парнем мечты я буду выглядеть пугалом, когда мне хочется сиять яркой звездой на его небосклоне. Обидно до слез. Я понимаю, что это провал. У меня нет денег на достойную обновку, а пойти в платье явно не моего размера опозориться среди девиц. От напряжения у меня покалывает кончики пальцев. Сегодняшний день грозится довести меня до нервного срыва. Луиза смотрит, слегка прищурившись. Поперек ее бровей залегла маленькая морщинка. «Погоди, не расстраиваемся. Сейчас все сделаем». Моя неунывающая и пробивная подружка просчитывает, как может помочь мне в сложившейся ситуации. Луиза берет мешочек с нашими бельевыми прищепками и быстренько начинает зажимать ими материю на спине. После этих крохотных манипуляций платье начинает на глазах обтягивать фигуру. «Гляди, уже и невелико!» — весело подмечает она. Я же смотрю на свое отражение, уже мысленно прикидывая, что и как буду делать. Где подрежу, а где пойдут стяжки. Только с грудью нужно что-то придумать. Эту часть ушить я не смогу, хотя я и дочь швеи. Может, действительно засунуть поролон? Раздумываю я. Шутки шутками, но все, что мы можем, это лишь кое-как ушить платье и надеяться, что этих манипуляций не будет особо видно.